Глава 17. Кто виноват? На Вену уже спускались сумерки, когда они вернулись к себе в гостиницу. Многое по-прежнему оставалось для Джессона неясным. Что случилось с телом? Почему провожающие, дойдя до городских ворот, повернули назад? Был ли в этом виноват Сальери? Почему тело бесследно исчезло? Эти вопросы не давали Джессону покоя, и хотя он устал не менее Деборы, но, войдя в комнату, поспешил сесть за стол и записать преследовавшие его мысли в надежде, что быстрее подыщет разумный ответ. Дебора прилегла на диване, пытаясь уснуть, но все вздыхала про себя, и он чувствовал, что и ее тревожат те же мысли. Джессон зажег лампу, однако писать не мог, а сидел молча, погруженный в мучительные раздумья. Видимо, он заблуждался, полагая, что дело, которому он себя посвятил, он выбрал по собственной воле. Он оказался рабом своих поступков, а не хозяином. Большого значения соблюдению похоронных ритуалов он не придавал, считая, что жизнь равнодушна к церемонии похорон. Ведь мертвое тело бесполезно, никому не нужно. Однако, когда он думал над тем, что случилось с телом Моцарта, его охватывали совсем иные чувства. По всей вероятности, вопросы его были обращены в пустоту. Никто не мог дать на них ответ. Джессон встал из-за стола и подошел к Деборе. За эти дни она заметно осунулась. Лицо по-прежнему красиво, но черты заострились, и во всем облике появилась напряженность. Он взял ее за руку и внимательно посмотрел в глаза. — Я сильно изменилась? — спросила она. — Совсем нет. — Нет, изменилась. Мы оба с тобой изменились. Сколько было радужных надежд, когда мы поженились. А теперь тебе куда больше нравится ворошить прошлое, чем жить настоящим. Что он мог ответить? Он снова вернулся к столу и, просматривая свои записи, заметил, что к ним кто-то прикасался. «Не трогала ли она бумаги?» — спросил он Дебору. «Нет, а что случилось?» Записи лежали в определенном порядке, а теперь они переложены по-другому. «Ты не ошибаешься?» — встревожилась она. «После всех предупреждений я позаботился уложить их в определенном порядке, чтобы проверить, нужно ли принимать эти слова всерьез». Джессон осмотрел книги, одежду. «Кто-то читал мои записки о Моцарте», — сказал он. «Я оставил закладку на странице, где описывается его смерть. И закладка оказалась сдвинутой. В карманах пальто тоже лежали бумаги. Их трогали, я это вижу. Кто-то побывал здесь без нашего ведома. Что-нибудь пропало? Пока не могу сказать. Возможно, это дело рук Ганса. Сейчас узнаем». Джессон вышел в коридор поискать Ганса, который жил при конюшне, и тут же... Он мог в этом поклясться. Одна из дверей заскрипела, словно кто-то следил за их комнатой. Джессон попросил хозяина гостиницы позвать кучера, и когда возвращался назад, ему почудилась чья-то тень в коридоре. Он, правда, никого не увидел, но услышал скрип половиц и закрываемой двери. Дебора пожаловалась. «У нас нет дров для печи, огонь погас. Так можно простудиться. А это означает, что вовсе не слуга заходил сюда в наше отсутствие. Я прикажу Гансу принести дров и разжечь огонь». Джессону не давала покоя мысль, что на него надвигается нечто ему неподвластное, и на какое-то мгновение им овладело чувство полной беспомощности. Услышав шаги Ганса за дверью, он постарался отогнать от себя страхи. Сейчас он узнает, заходил ли слуга в их комнату. Но не успел он задать Гансу вопрос, как тот пустился в объяснение. «Извините, ваша милость, я осматривал новое колесо и потому задержался. Если вы хотите ехать в Зальцбург, придется раздобыть другое». «Ты не входил в нашу комнату, пока нас не было?» «Зачем, ваша милость?» «Кто-то сюда заходил. Наверное, прислуга. У них свои ключи от комнат. А разве они могут входить сюда без разрешения? Если им надо подмести пол или постелить постели...» «Это было сделано еще утром при нас». Ганс пожал плечами. «А откуда тебе известно, что мы собираемся в Зальцбург?» — спросила Дебора. Ганс покраснел и поспешно ответил: «Вы сами мне говорили, госпожа Отис». Но Дебора твердо помнила, что не говорила ничего подобного. Откуда Ганс узнал об их планах? Ее раздражало, что Джессон не разделял ее недоверие к слуге. Но она сказала: «Прошу тебя, Ганс, спроси внизу, не заходил ли к нам кто-нибудь из слуг сегодня утром в наше отсутствие?» «Слушаюсь, госпожа, постараюсь узнать». В желании Джессона, вопреки всему, доверять Гансу, подумала она, есть что-то упрямое. «А как поживают твои родственники, Ганс?» «Они в добром здравии». «Ты со всеми повидался?» «Почти со всеми, госпожа. С дядей, кое с кем из двоюродных братьев. А где они живут?» «Прошу прощения, госпожа Отис, но вы ведь не знакомы с окрестностями Вены». «Ну, кто знает, может статься, это место мне как раз известно. Где-нибудь поблизости?» «Предместье Ландштрасс. И ты ходил туда пешком? Не брать же мне карету. Без вашего разрешения я себе этого не позволю». Дебора ему не поверила. По пути на кладбище святого Марка она заметила, что до предместья Ландштрассе немалый путь пешком. Она пыталась разгадать, отчего провожавшие гроб Моцарта повернули от городских ворот обратно. Возможно, причины тут были совсем другие, чем предполагал Эрнест Мюллер. «Принеси-ка дров для печи, Ганс», — перебил Джессон. «А потом у меня есть для тебя поручение». Когда Ганс исчез за дверью, Дебора сказала: «Тебе не кажется подозрительным его страх, как бы мы его ни прогнали? Сомневаюсь, что он виделся со своими родственниками. У тебя не хватает смелости его рассчитать? Если я его сейчас прогоню, потому что ему нельзя доверять, это навлечет на нас еще больше подозрений, тех, кто за нами следит. Позволь мне все самому решать». Вернулся Ганс, нагруженный дровами. Хозяин гостиницы сказал, что в комнаты приезжих никто не заходил. Джессон выслушал слугу и подал ему письмо с наказом доставить его господину Гробу и дождаться ответа. «Я попросил Гроба устроить мне встречу с Бетховеном. Это покажет, что я ему доверяю», — объяснил Деборе Джессон после ухода кучера. «А ты и в самом деле ему доверяешь?» «Вовсе нет. Но если я еще положу деньги в его банк, то окончательно заставлю его замолчать. И, возможно, сумею получить обратно наши паспорта». Дебора сомневалась, но вслух сказала: «Я все-таки думаю, что Эрнестом Мюллером движут прежде всего личные интересы. Ну, как, впрочем, и всеми остальными». «Естественно. Он этого и не отрицает, но я не так наивен, как ты думаешь. Я использую Гроба, чтобы встретиться с Бетховеном, а Эрнеста, чтобы повидать Сальери. Но нас ведь обыскивают. Что делать? Переедем на частную квартиру, наймем свою прислугу. Мне нужно разыскать Дейнера и доктора, который лечил Моцарта. Интересно, во всех ли аптекарских лавках во времена Моцарта свободно продавался яд. Не дожидаясь ответа Деборы, Джессон запер дверь на ключ и, утомленный, быстро заснул. За окном накрапывал мелкий дождь, и Дебора слышала бессвязное бормотание мужа. Волнение не покидало ее. На следующее утро она упросила его спрятать все записи в надежное место, и когда он с готовностью исполнил ее просьбу, немного успокоилась.